Всю долгую зиму жили белки в высоком лесу, от ветра и стужи прятались в теплых гнездах, забирались в глубокие дуплы деревьев, с елки на елку, с сосны на сосну, носились по лесу, грызли смолистые и тяжелые шишки. В голодные годы, когда мало в лесу орехов и шишек, белки пускаются в далекие опасные путешествия. Смело переплывают они широкие реки, перебегают открытые поля, забегают в селения и города. Никому в лесу не делают вреда миролюбивые и веселые белки. Сучка на сучок, с вершины на вершину, друг за дружкой гоняются они по деревьям, встречают светлую, теплую весну. Над болотом. Каждый год возвращаются журавли из далеких теплых стран на родное болото. Над морями и широкой степью, над светлыми реками и синими лесами летят на свою родину весной журавли. Высоким камышом и сухой прошлогодней осокой заросло большое непроходимое болото. В самых недоступных местах устраивают гнезда сторожки и журавли. Спокойно им жить на неприступном болоте. Не пройдет по болоту волк, не проберется лисица, не подкрадется осторожная рысь. Водят весной журавли веселые хороводы, соберутся в кружок на болоте, машут крыльями, танцуют. Курлы, курлы, курлы, по всему лесу разносятся их шумные голоса. Скоро выведутся на болоте длинноногие неуклюжие журавлята. Начнут ловить для них журавли, лягушек и змей, приносить в гнездо корм. Будут расти, учиться летать журавлятам. Шелестит на ветру сухая осока, качается высокий тростник, ниже и ниже спускается вечернее солнце. Один за другим слетают на ночевку, кружат над болотом журавли. Вечер в лесу. За вершинами леса скрылось солнце, прохладно и сыро в лесу. Слышно, как дышит, оживает земля, пахнет весенними почками, пробудившейся теплой землей. Вот сам собою шевельнулся на земле прошлогодний мокрый листочек, под ним показалась из земли зеленая стрелка молодой травы. Много звуков в вечернем лесу. Заливаются на деревьях певчие дрозды. На вершине высокого дуба громко воркует дикий голубь Витютень. «Витютень, на дубе сижу! Витютень, на дубе сижу!» — выговаривает важно Витютень. Глухо турлычут в прозрачных весенних лужах лягушки. Вытянув длинные шеи и свистя крыльями, пролетают над лесом дикие утки. Чуфш! Чуфш! Вдруг громко чуфиснул и забормотал на полянке краснобровый красавец Тетерев-косач. Гу-гу-гу! Гу-гу-гу! Гу-гукнул заяц и, очень похоже, бесшумно пролетая, ему отзвалась лесная сова. Страшно ухнул в лесу и захохотал филин, взмахивая крыльями, тихо потянули над макушками леса длинноносые кулики. Ниже и ниже спускается весенняя прохладная ночь. Рассвет в лесу. Кончилась летняя теплая ночь. Занимается над лесом утренняя заря. Над лесными полянами еще стелится легкий туман, прохладной росою покрыта листва на деревьях, уже проснулись певчие птицы. Закуковала и поперхнула с просонья кукушка. Ку-ку, ку-ку-кук! Звонко по лесу раздалось ее кукование. Скоро взойдет, обсушит росу теплое солнышко. Привечая солнышко, еще громче запоют птицы, и закукует кукушка, растает туман над поляной.